Глава 3. Я сдох. Матвей схватился за боксерскую грушу, останавливая ее, и повис. Непонятно, кто еще кого держал, груша парня или он ее. На сегодня все. «Слабак», — фыркнул бес, зная, как друг бурно реагирует на это слово. Улыбался, наблюдая перекошенную физиономию звереныша, как ласково его называл Карим Бестужев, по кличке Бес, и ждал. Матвей стукнул кулаками в перчатках друг об друга и тут же получил удар под ребро. «Идиот!» — скривился, наклоняясь влево. «Нафига, Бес?» Чтобы не расслаблялся. Похлопал по плечу Матвея, но тот скинул руку старшего товарища. Они такие разные и в то же время как единое целое. Трое друзей с необычными кличками. Бес, демон и зверь. Но если с первыми двумя понятно, у одного производная от фамилии, у другого от имени, то вот с Матвеем Медведевым дела обстояли иначе. Свою кличку он получил в армии. Один медведь уже был. Пришлось соглашаться на зверя. Ему не нравилось. Скрипел зубами, играл желваками, но отмалчивался. Так проще, тем более молчать он привык с детства. «Поговори у меня». В голове регулярно всплывали слова отца. «Воспитатель хренов». Пьяный взгляд, стакан в одной руке, а ремень в другой. Проще было промолчать. Так и привык. «Я в душ и домой». Матвей снял боксерские перчатки и направился в раздевалку. «Никаких баб!» — слышал в спину громогласный голос беса. «У тебя бой через 3 дня». Усмехнулся, делая ручкой другу, и открыл облезлую дверь. Теплые струи воды расслабили напряженное после усиленной тренировки тело. Уперся руками в стену, чувствуя, как спадает напряжение сегодняшнего дня. Матвей не жаловался, нет. Он, в принципе, такого понятия, как жалость, не признавал. Сам выбрал свой путь, какие теперь могут быть обиды и претензии. Молодость, амбиции, в свои 24 он хотел многого и сразу, как и его друзья, кстати, тоже. А свой кусок надо выгрызать зубами, уж ему ли не знать, и отступаться перед трудностями недостойно мужчины. Выключил воду, обмотал полотенце вокруг бедер и направился в раздевалку. По привычке оделся быстро, хоть его никто и не торопил. От этого избавиться сложно, если столько лет в армии приучали к порядку – 45 секунд. И ты должен стоять в полной боевой готовности. Вспоминать об этом Матвей не любил. Слишком болезненно воспринимал потерю друзей. Да и на войне побывать удалось. Слава богу, они втроем живы остались. Слегка покалечены, но это все мелочи. Схватил сумку и направился к выходу. Старенькая девятка мигнула фарами, когда парень нажал на брелок сигнализации. Машина – это не роскошь, а средство передвижения. Успеет еще на меринах с бэхами покататься. Сейчас главное свое место под солнцем отвоевать, а это сложно, если швырять людям пыль в лицо и бросаться дешевыми понтами. Двигатель работает нормально. И на том спасибо, у некоторых и такого добра нет. Тем более, до дома всего 4 квартала, а по дороге еще надо заскочить в супермаркет. В холодильнике шаром покати, а сейчас самое главное – соблюдать правильный режим питания. Иначе прощай победа и заветный миллион, который друзья могут выиграть. Поставили на Матвея, потому что верят в него. И подкачать он не имеет права.